Глава 24. Денис. Лена ушла за Алисой, а я, как и всегда, остался около машины. Теперь мы подъезжали прямо к калитке, потому что не видели смысла и дальше прятаться. Чего уж теперь? Спустя 15 минут понял, что что-то не так. Обычно мои девчонки появлялись спустя 10 минут, а сейчас я их даже не видел около входной двери сада. Номер группы и ее примерное расположение я знал. Решил пойти узнать, что там случилось. Интуиция не подвела, хотя я и не мог похвастаться какой-то повышенной чувствительностью. Рядом с группой, почти на лестнице, увидел Лену, бледную до невозможности, растерянную Алиску и пожилую незнакомую женщину. «Лена, ты совсем забыла о приличиях! Сама делай, что хочешь, а дочь в это не втягивай!» — почти шипела незнакомка. Лена на это только молчала и сильнее сжимала детскую ладошку. В этот момент Алиса увидела меня, заулыбалась и, вырвавшись из рук матери, ринулась ко мне. «Алиса!» — в два голоса вскричали женщины. Лена, впрочем, сразу успокоилась, поняв, к кому побежала дочь. А вот ее собеседницы нет, хотя девочка назвала меня по имени и тут же вскарабкалась на руки. «Может, поговорим в другом месте?» — попытался увести дам из сада. «Не стоит ругаться при посторонних». «Да», — поддержала Лена. «Мама, давай поговорим на улице. Я вас познакомлю с Денисом по-человечески». «По-человечески?» — уже не незнакомка повысила голос. «С этим развратником?» «Мама!» Лена тоже перешла на повышенный тон, а потом обошла мать и стала спускаться с нами по лестнице. Около машины выяснилось, что бабушка Алиса все же решила присоединиться. Она подошла с недовольным лицом и явной готовностью продолжать склоку. Посадила Алису в машину. Ни к чему, девочки, эти сцены. «Мам, это Денис!» — начала Лена, и голос у нее был такой, будто вот-вот расплачется. «Мы живем вместе, у нас все хорошо!» «Денис», — повернулся она ко мне, — «это моя мама, Ирина Леонтьевна. Надеюсь, ты не станешь составлять мнение о человеке по увиденному. Мама очень переживает из-за развода». «И из-за того, что ты утащила мою внучку к любовнику. Если уж говоришь, так говори все, Лена». Она уставилась на меня с вызовом, и я решил защищаться. «Начнем сначала. Добрый вечер, Ирина Леонтьевна. Хотел бы сказать, что мне очень приятно, но не вижу смысла. Думаю, проживание со мной не доставляет особых неудобств Алисе, в отличие от публичных скандалов». Родионовой старшей мой ответ ожидаемо не понравился. Она поджала губы и прищурила глаза, но нападать больше не стала. Напротив, сбавила обороты и уже спокойно проговорила. «Не буду спорить, вы правы насчет скандалов, но попробуйте понять. Лена просто не оставила мне выхода. Я не хочу ничего дурного. Поняла, что решение дочери окончательное, но внучка... Я просто предлагаю, чтобы она пожила с нами, со мной и Алисиным дедом. Подумайте, Денис, зачем вам маленький ребенок в доме? Наслаждайтесь с Леной друг другом, коль уж приспичило, а мы присмотрим за Алисой. А Лена упрямится, хоть вы ей скажите». «Ирина Леонтьевна, мы с Леной обсуждали этот вопрос и пришли к оптимальному решению. У Алисы есть мама, и это не вы. И я не понимаю, почему вы считаете, что изменения в личной жизни Лены должны разлучить ее с дочерью. Мы прекрасно уживаемся втроем, пока никаких проблем не было. Если хотите лично убедиться в этом, добро пожаловать в гости. Надеюсь, на следующей неделе мы купим детскую мебель, и Алисе станет еще комфортней». Ленина мама опять слегка растерялась от моей прямоты. «Ну и отлично, значит, мы поладим в будущем». «А знаете, Денис, мы с мужем придем к вам. Посмотрим, в каких условиях живет внучка. Ближайшие выходные, если вы не против». «Не против. И не переживайте вы так. Был один зять, будет другой. Ничего страшного. Случается». На это Ирина Леонтьевна так засмущалась, будто я сказал, что на ней собираюсь жениться, а не на ее дочери. Скомканно попрощалась, помахала Алисе в окно автомобиля и сбежала в сторону остановки. Повернулся с торжествующей улыбкой к Лене. Кажется, и она впечатлилась. «Реднов, а ты сейчас не перегнул?» — спросила с сомнением. «С чем именно?» — продолжал идиотски улыбаться, силясь понять, где накосячил. «Да совсем. В гости-то зачем позвал?» «Ну как зачем? Закажем еду из ресторана, я открою что-нибудь из своих запасов коньяка. Посидим, познакомимся нормально. Алиса должна общаться с бабушкой и дедушкой. Так почему не у нас?» «Боюсь, ты будешь разочарован мероприятием». «Главное, чтобы они не были разочарованы и перестали тебя доставать». Лена на это только пожала плечами, будто совсем не была уверена, что мой план сработает. Остаток вечера прошел обычно, по-семейному. Видел, что Лену по-прежнему потряхивает, но она держалась молодцом и даже смогла поговорить с Алисой о визите бабушки в детский сад. Алиска, видимо, от пережитых эмоций уснула раньше обычного. Мы с Леной прибрались на кухне и тоже прилегли. Я работал и не лез к Лене с расспросами. Очевидно, что мысли ее терзают невеселые. Спустя полчасика подсунул ей каталоги детской мебели, чтобы отвлеклась. Вышел на кухню поговорить с мамой, а когда вернулся, увидел, что она действительно погрузилась в выбор кроватки и шкафчика. «Нравится что-нибудь?» Присел рядом и погладил любовницу по спине. «Почти все», — на полном серьезе ответила Лена. «Денис, ты правда считаешь, что нам стоит обустраивать эту квартиру? Это твое окончательное решение?» «Да, Лен, я правда так считаю. Выбирай. Если завтра закажем, то к выходным все привезут и установят. Будет что твоим показать». «Мне все-таки очень не по себе от того, что они сюда придут». Лена поежилась под моей рукой. «Один раз, я обещаю, это будет только нашим убежищем, никаких гостей». Наклонился и потерся носом о ее чудесный маленький носик. Лена засмеялась, но на последовавший поцелуй ответила. После, впрочем, сразу отвела глаза. «Что такое?» «Я сегодня очень-очень устала. Давай тоже ляжем спать», — проговорила медленно, внимательно вглядываясь в мое лицо, будто боялась реакции на завуалированный отказ. «Давай!» — улыбнулся, надеясь, вышло естественно. Не очень мне понравилось это. Не то, что она устала и не захотела уединиться в ванной, а ее испуг. Неужели считает, что если будет отказывать иногда, это что-то испортит между нами? Неприятное открытие. Не думал, что произвожу впечатление исключительно озабоченного самца. Утром Лена запихнула мебельные каталоги в сумку, и это действительно порадовало. Если обустроимся здесь полноценно, не так страшно будет осесть в Самаре окончательно. До сих пор не могу в это поверить, но, кажется, и правда готов остаться рядом с Леной, если она и не решится на переезд. И, в принципе, правильно. Мне проще перебраться сюда, чем Лене с дочкой в Москву. Я здесь уже несколько месяцев, привык ко всему. Осталось только маме как-то объяснить. Она ждет моего возвращения. Расстраивается, что тяну. По дороге в сад Лена напряженно молчит. Прекрасно понимаю, о чем она думает, но никак не могу решить, стоит вмешиваться или нет. В конце концов, когда она начала нервно теребить ремень сумки, не выдержал. «Если мы переведем Алису в другой сад, тебе будет спокойнее?» «Переведем и никому не скажем, куда?» — довольно нервно среагировала она. «Если сказать, то какой в этом смысл? Боишься, что Костя придет?» «Не знаю. Он так ни разу и не позвонил. Такое чувство, что сохранить этот брак хочет только моя мама. С остальными я либо не обсуждала этого, либо не увидела четкой позиции». «Думал, тебе нет дела до других мнений по этому вопросу». «Не злись, Денис. Я действительно опасаюсь очередной сцены в саду, но в то, что за дочерью придет Костя, как-то не верю». «Поговори с воспитателем еще раз, объясни ситуацию. Скажи, что Алису приводить и забирать будешь только ты». «Говорила уже, но еще раз не будет лишним. Мы быстро». Лена повела дочку в сад, а я остался нервно барабанить пальцами по рулю. Если Ленин бывший все же удумает какую-то гадость, то это может сильно осложнить нам и жизнь, и отношения, да и на дальнейших планах поставить крест. Надо что-то делать. Неизвестность не лучше в данной ситуации. Лене следует встретиться с почти бывшим мужем и все обсудить. Возможно, за отсутствие материальных претензий он тоже готов будет пойти на уступки. Разумеется, я хочу присутствовать при этом разговоре, хотя не уверен, что Лена позволит. Из офиса позвонил юристу, обрисовал Ленину позицию по разделу имущества и попросил больше не давить на нее. Выслушал все встречные аргументы, согласился с ними и предложил по подобным вопросам звонить сразу мне. Если Ленин бывший будет делать упор на ее материальные проблемы, то мне есть что противопоставить этому. Понимал, что разговаривают со мной только потому, что оплачиваю услуги юриста я, а не Лена. Но так сложилось, я буду влезать в процесс до тех пор, пока Лену не разведут на приемлемых условиях. После обеда в почте обнаружилось письмо от генерального. Повестка на последнее совещание уходящего года. Сразу понял, что он просто напоминает об обещании приехать. И правильно, билеты я ведь так и не заказал. Вызвал Юлию и озадачил этим вопросом. Лучше будет, если Лена пока не узнает точных дат. Не хочу, чтобы еще и это давило на нее. Мы все успеем. Особенно надо успеть наладить отношения с ее родителями и потом спокойно оставить с ними Алису на время поездки. Либидо настойчиво напоминала о том, что сладкого мне вчера не досталось, и это стало очередной новостью в наших с Леной отношениях. Раньше что-то не припомню, чтобы страдала от таких незначительных перерывов в интимной жизни. Придется соблазнять Елену Владимировну сегодня.